что ты уже сказал это однажды. Чтобы брак был счастливым, муж и жена должны быть из одного теста. Чья это слава? Они принеслись к ней откуда-то из дальней дали, словно с тех пор, как она их услышала, протекли столетия. Но все равно она не могла уразуметь их смысл. «Но вы сказали, что любите меня!» Я не должен был этого говорить. Где-то в глубине ее души медленно разгоралось пламя. И вот гнев вспыхнул, затемнив рассудок. «Но раз уж у вас хватило низости сказать это...» Лицо Эшли побелело. «Да, это было низко, потому что я женюсь на Мелани. Я дурно поступил с вами. И еще хуже с Мелани. Я не должен был этого говорить, зная наперед, что вы не поймете меня. Как могу я не любить вас с вашей неуемной жаждой жизни, которой я обделен? Вас, умеющую любить и ненавидеть с такой страстью, которая мне недоступна. Вы как огонь, как ветер, как что-то дикое. И я...» Скарлетт вдруг вспомнила Мелани. Ее кроткие карие глаза и мечтательный взгляд. Ее хрупкие маленькие ручки в черных кружевных митенках. Ее вежливую молчаливость. Ярость закипела в ее крови. Все то неистовое, что толкнуло Джералда на убийство, что толкало его предков на преступление, приводившее их в петлю. Ничего не осталось в ней от воспитанных невозмутимых рабияров, умевших в холодном спокойствии принимать любые удары судьбы. «Да бросьте вы мне зубы заговаривать, вы просто трус! Вы боитесь жениться на мне и со страху женитесь на этой маленькой жалкой дурочке, которая кроме «да» и «нет» слова произнести не может и нарожает вам таких же трусливых, безязыких котят, как она сама, и...» «Вы не должны так говорить о Мелани». «Да пошли вы к черту с вашей Мелани! Кто вы такой? Указывать мне, что я должна и чего не должна говорить! Вы трус! Вы низкий человек! Вы... вы заставили меня поверить, что женитесь на мне!» «Ну, будьте же справедливы!» — взмолился Эшли. «Разве я когда-нибудь...» Но она не желала быть справедливой, хотя и понимала, что он прав. Его поведение всегда было чисто дружеским, и только. И при мысли об этом ее гнев запылал с удвоенной силой, подогретый уязвленной женской гордостью и самолюбием. Она вешается ему на шею, а он ее знать не хочет. Он предпочел ей эту бессветную дурочку. Ах, почему она не послушалась наставления Эллен и мамушки? Он не должен был даже подозревать о ее чувстве. Пусть бы он никогда-никогда не узнал об этом. Все лучше, чем так сгорать со стыда. Она вскочила на ноги, сжав кулаки. Он тоже поднялся и стоял, глядя на нее сверху вниз, с выражением обреченности и страдания. «Я буду ненавидеть вас всегда. До самой смерти вы низкий, бесчестный!» Она никак не могла припомнить нужное, достаточно оскорбительное слово. «Скарлетт, поймите!» Он протянул к ней руку, и она с размаху изо всей силы ударила его по лицу. Звук пощечины, нарушивший тишину комнаты, был похож на звонкий удар бича, и внезапно вся ее ярость куда-то ушла, и в сердце закралось отчаяние. Красное пятно от пощечины отчетливо проступило на его бледном усталом лице. Он молча взял ее безжизненно повисшую руку, поднес к губам и поцеловал. И прежде чем она успела промолвить хоть слово, вышел из комнаты, тихо притворив за собой дверь. У нее подкосились ноги, и она упала в кресло. Он ушел! И его бледное лицо с красным пятном от пощечины будет преследовать ее до могилы. Она слышала его затихающие шаги в холле и чудовищность всего, что она натворила, постепенно все глубже и глубже проникала в ее сознание. Она потеряла его навсегда. Теперь он возненавидит ее, и всякий раз, глядя на нее, будет вспоминать, как она навязывалась ему без всякого с его стороны повода. «Я не лучше Милочки», — внезапно подумала она, припомнив вдруг, как все, а сама она еще пуще других, высмеивали развязное поведение Милочки. Ей живо представилось глупое хихиканье Милочки, повисшей на руке у какого-нибудь очередного кавалера. Припомнились ее неуклюжие ужимки, и она почувствовала, как в ней снова закипает злоба. Злоба на себя, на Эшли, на весь мир. Она ненавидела себя и ненавидела всех за свою первую детскую отвергнутую любовь и за свое унижение. В ее чувстве к Эшли немного подлинной нежности сплелось с большой долей тщеславия и самодовольной уверенности в силе своих чар. Она потерпела поражение, но сильнее, чем горечь этого поражения, был страх. Что, если она сделалась теперь всеобщим посмешищем? Может быть, она своим поведением также привлекала к себе внимание, как Милочка? Может быть, все смеются над ней? При этой мысли по спине у нее пробежала дрожь. Рука ее упала на маленький столик, стоявший возле кресла. Пальцы машинально сжали вазу для цветов, на которой резвились два фарфоровых купидона. В комнате было так тихо, что ей захотелось закричать, сделать что-то, чтобы нарушить эту тишину. Ей казалось еще мгновение, и она сойдет с ума. Она схватила вазу и, что было сил, запустила ею в камин. Пролетев над диваном, ваза ударилась о мраморную каминную полку и разбилась на мелкие осколки. «Ну, это уж слишком», — прозвучало из-за спинки дивана. От неожиданности и испуга Скарлетт на миг лишилась дара речи и ухватилась за кресло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги. А с дивана поднялся Ред Батлер и отвесил ей преувеличенно почтительный поклон. «Уже достаточно неприятно, когда твой послеобеденный сон нарушают таким обменом любезностей, какой я вынужден был услышать. Но зачем же еще подвергать мою жизнь опасности?» Это было не привидение. Это в самом деле был он. «Но, Боже милостивый, он же все слышал!» Призвав на помощь все свое самообладание, Скарлетт постаралась произнести с видом оскорбленного достоинства: «Сэр, вы должны были оповестить о своем присутствии!» «В самом деле?» Белые зубы сверкнули, темные глаза открыто смеялись над ней. «Но ведь это вы вторглись в мою обитель, будучи принужден дожидаться мистера Кеннеди и чувствуя, что я, по-видимому, персона нон-грата среди собравшихся здесь. Я благоразумно освободил их от своей нежелательной особы и удалился сюда, полагая, что тут меня не потревожит. Но, увы...» Он пожал плечами и негромко рассмеялся. А в ней снова начинало закипать бешенство при мысли о том, что этот грубый, наглый человек мог слышать все, все ее слова, которые она теперь ценой жизни хотела бы вернуть назад. «Подслушивать!» — возмущенно начала она. «Подслушивая, можно порой узнать немало интересного и поучительного», — ухмыляясь, перебил он ее.